Нашим слушателям интересно, а мы что, в эфире? Перебил я того. Да, конечно. Ну и дураки, вырубили бы меня, музыку, какую дали, я бы выговорился, сбросил груз с души, и все. Хм, знаете, что дальше будет? При выходе из вашего здания меня уже ждать сотрудники с Лубянки будут. Они на подобное быстро реагируют. Сопротивляться не буду, посадят в машину и к себе. А по-другому никак, иначе власти, как говорят японцы, потеряют лицо, им нужно меня заткнуть, и скорее всего меня решат исчезнуть, что вообще рот посмел открыть. Там захотят поработать кулаками. Они по-другому работать не умеют, стараются силой выбить, спецсредства применяют. А кто на меня нападает, сразу становится врагом. Я таких уничтожаю. Я драться особо не умею. Меня учили убивать голыми руками. Быстро и эффективно. Иногда эффектно. Я уничтожу тех, кто об меня решил кулаки почесать. Дальше, вооружившись за их счет, пойду на прорыв. Тут скажу для тех, кто попадется мне на пути. Без обид, все, кто встанет на моем пути, я уничтожу. А с учетом, что всегда добиваю в голову, чтобы подранки не выстрелили в спину, шансы у тех, кто попытаются меня остановить, выжить около нулевые. Вы встанете на пути к моей свободе и, возможно, к жизни, я сомнений ведать не буду, только уничтожать тех, кто меня попытается остановить. Мне несколько раз удавалось поучаствовать в городских боях, даже написал методички по штурмам поселений, захвату и зачисткам зданий, обороне. Бойцы взвода сначала применяли, потом роты, вполне удачно. У меня боевой опыт есть, как штурмовать помещения знаю, что эти тыловые крысы мне могут сдать. С тел тех, кто попадется на пути, буду собирать боезапас. Я вырвусь, в себе уверен. Покину Москву, оставаться мне опасно, шлепнут при задержании, будут мстить за своих коллег. Я бы отомстил, уйду к немцам в тыл, там освобожу пленных из лагерей, сформирую партизанский отряд, назову имени товарища Михлиса, ха-ха, ну мне смешно было, дальше воевать буду, потом уйду за границу, как война закончится, довоюю до конца, а из принципа, за тех жителей деревни, что сожгли, за девчат, жить в той стране, где у власти те, кто говорит, бабы еще нарожают, честно скажу, я не желаю, ну а так для уважаемых слушателей скажу, все что я сообщил, все так и есть. Под каждым словом подпишусь и не откажусь от них. Лучше горькая правда, чем сладкая ложь. Думаете, все так и будет? Одна из версий, причем, самая реальная. Добавлю, что я очень надеюсь, что так и будет. Это и в моих планах тоже. Я уже сейчас планирую, как работать в тылу врага, с чего начать. Не хотелось бы отказываться от своих планов. Кстати, я начал писать песни, может и раньше это делал, не знаю. Принесите гитару, исполню. Как раз одна, будет по теме. Бойцам пел, им нравилось, просили еще. Я пою то, что вижу. Эта песня объяснит, что нужно все делать по совести, и будь что будет. О человеке можно судить по делам его, а мне за эти 4 месяца моей новорожденной жизни, за все, что было, стыдиться нечего. Я так и живу, и так воюю. Гитару на удивление сразу принесли, как будто та рядом была. За дверью, раз так быстро вышло, я так понял, редактор просто махнул рукой, что было уже не вернешь, а отвечать придутся не только мне, а и тем, кто допустил меня в эфир. Плохо так говорить, но ради спасения, десятков, даже сотен тысяч наших парней, цена смехотворно мала, хотя те, кто будет наказан, вряд ли со мной согласятся. И думаю, гитару принесли ради того, чтобы еще меня заткнуть, мало ли действительно что толковое выдам. Поэтому ну секунд 10 от силы, как я гитару попросил, и девица, серая мышка, она тут все разносит, листы ведущему часто проносила, уже протягивает мне желтую лакированную гитару, семиструнная, быстрые какие, а играть я умел, не Степан Райнов, который, без слуха получил дар благодаря обучающему амулету, с детства 3 года на ненавистном пианино занимался, у нас вообще музыкальная семья, такие концерты устраивали, на зависть соседям. Я после долгих уговорив на гитару перешел, включая электрогитару, в школе даже состоял в рок-группе, но на такой семиструнной умею, и слух есть в новом теле, уже проверял. Жаль, моя гитара, бойцы подарили, сгинула при артобстреле. Я как раз устроил для раненых в палатке медсанбата концерт, часто им играл, уже возвращался, когда снаряды начали рваться вокруг, по площадям били, но меня ударной волной и отшвырнуло в сторону. Почти под ногами рвануло. Амулет личной защиты прикрыл, но не гитару, встал с ее обломков. До сих пор расстроен был. Тут в Москве и гитару хотел купить. Вот так сделал перебор, отлично настроена гитара и сказал. Песня называется «Мне не страшно». Вот и запел песню. Причем я всегда пел в основном песни 20 века и 2000-х, но ничего современного для меня. А там такие песни, что местные просто не поймут. Я их понимаю, потому что вырос в том времени, и даже нравится. Но для этого времени такое настолько чуждо, что я даже попыток не делал, чтобы что-то подобное спеть. Да и откровенно музыка не та. Тем, что есть из инструментов, не выдать то, что будут исполнять в будущем. Да там и живой музыки нет, все электронное, созданное через компьютер или полуискины. Я и в школе-то состоял в рок-группе, что имело приставку ретро. Не имеют вес одни слова, если за ним дело не стоит. Не суди, кто прав, кто виноват, пока на душе еще болит. Если жизнь кидает по волнам, кажется, что выход не найти. Я иду, куда не знаю сам, ведь главное – идти. И мне не страшно, и вроде есть, что терять. Но так важно, порой, свое отстоять. Жизнь покажет, и я назад не ногой. Будь уверен, я до конца, брат, с тобой. И мне не страшно, и вроде есть, что терять. Но так важно, порой, свое отстоять. Жизнь покажет, и я назад не ногой. Будь уверен, я до конца, брат, с тобой. Ау, я до конца, брат, с тобой. Ау, каждый миг помнить хочу. Верю в мечты, но о них промолчу. Если любил, значит не врал. Если простил, значит взрослым я стал. И вспоминать сядем с тобой. Жизнь ведь одна, у нас нету другой. Как в детских снах, где я лечу. Мне все по плечу. И мне не страшно, и вроде есть, что терять. Но так важно, порой, свое отстоять. Жизнь покажет, и я назад не ногой. Будь уверен, я до конца, брат, с тобой. И мне не страшно, и вроде есть, что терять. Но так важно, порой, свое отстоять. Жизнь покажет, и я назад не ногой. Будь уверен, я до конца, брат, с тобой. Ау, я до конца, брат, с тобой. Ау, а знаешь, за черной белой идет полоса. А после темной ночи снова рассвет. И перед радугой будет гроза. Но только выстоять смогут не все. А за крутой высотой перевал. И там не принято что-то делить. Я ошибался, ведь думал, что знал, как надо жить. И мне не страшно, и вроде есть, что терять. Но так важно, порой, свое отстоять. Жизнь покажет, и я назад не ногой. Будь уверен, я до конца, брат, с тобой. И мне не страшно, и вроде есть, что терять. Но так важно, порой, свое отстоять. Жизнь покажет, и я назад не ногой. Будь уверен, я до конца, брат, с тобой. И мне не страшно, и вроде есть, что терять. Но так важно, порой, свое отстоять. Жизнь покажет, и я назад не ногой. Будь уверен, я до конца, брат, с тобой. Ау, я до конца, брат, с тобой. Ау, я до конца, брат, с тобой. Я до конца, брат, с тобой. Ау, за Ситкевичем, за Ситкевичи. Замолчав, надо сказать, душу вложил в эту песню, она мне нравилась, и посмотрел на диктора, тот кинул, мол, продолжай, вот и сказал. Я написал больше 20 песен, что вижу, то и пою. Или по рассказам моих благодарных слушателей. До окончания нашей передачи осталось 20 минут, думаю, можно их потратить на эти песни, если никто не возражает. Ну вот по жестам работникам студии, возражений нет. Следующая песня, называется «Эти глаза напротив», посвящаю их всем девушкам и женщинам нашей необъятной страны. Первые аккорды и слова пришли мне в голову после боя, когда очнулся израненный в разбитом доте. В живот острой кромкой упирается бревно, а другой конец поддерживает бетонный свод, что почти разрушен после попадания авиабомбы. Я тогда подумал, все равно шансов на выживание нет, столкнул бревно, выбил, но свод не обрушился, только еще больше просел, а снаружи холодный дождь, ноги не слушаются, но я упорно полз, выбрался через пролом наружу, не хотел умирать среди тел своих погибших бойцов, да и чуял, что не очнусь, если снова сознание потеряю, а там дорога. Рядом подбитый немецкий танк, думал, под ним пережду. А танка не оказалось на месте, немцы его успели эвакуировать, пока я двое суток без сознания лежал, после налета. Пришлось дальше ползти. Немцы наш противотанковый ров не закопали, снастил сбили, я под него заполз, там сухо, закутался в шинели, там в забытье уснул. А разбудили меня путники, семья, тоже от дождя укрылись, и было две девушки. И вот когда я очнулся, увидел ее глаза, лица не помню, как зовут не знаю, а сейчас закрою глаза и они стоят передо мной. Самые красивые глаза, что я видел. Вот там и начались складывать первые слова песни и музыки. А женщины меня омыли, перевязали и накормили, потом ушли, когда дождь закончился. Если бы их застали со мной, растеряли бы. Такие правила в немецком тылу. Правильно сделали, что ушли. А через два дня и я смог встать на ноги, пища и вода помогли. Вот эта песня. Я спел песню Ободзинского, часто пел ее своим девушкам, отработано от и до. Дальше описал, как видел несколько истребительных боев в воздухе, и спел две песни, якобы это один бой, описанный с двух сторон. Эта идея Степана, я поддержал. Так что я як истребители их восемь, нас двое, были мной исполнены, потом он не вернулся из боя. Побывать в это время и не исполнить песни Высоцкого, да меня заклюют. Осталось чертежи калаши передать, которых я к слову не знаю, и давать советы Сталину. ХМ, а сейчас что я делаю, исподволь, но если сам не слушает, письменный текст всей передачи наверняка ему подадут. Ну и под конец передачи, сказал, наверное, это будет заключительной песней. Бойцам она очень нравится, мне эту историю рассказал наш пулеметчик, про его брата, а у меня сложились тексты и музыка, хотя один из бойцов назвал ее блатной, но другие отрицают, говоря, что песня жизненная, ничего блатного там нет, называется «Тот, кто раньше с нею был». Время эфира действительно заканчивалось, особо общаться мне не давали, явно стеной станут, а вот музыку и песни пропускали, видно, что как раз они вполне были приняты, понравились, так что и эту песню спел. Что ж, на этом эфир закончился, мы попрощались со слушателями, и вернув гитару, я в сопровождении серой мышки двинул на выход, никто меня не задерживал, да и вообще смотрели на меня как на будущего покойника, как-то даже неприятно, однако я все сделал сознательно, и вполне понимал последствия, про прорыв оттуда, где меня будут содержать, не факт, что это будет Лубянка, сообщил, предупредил, он будет мной проведен. Факт, амулет личной защиты при мне, накопитель полон, как и лекарского, запасных как не было, так и нет, тоже озаботиться надо, а то все времени нет. Дальше, я что делаю, у меня есть лекарский амулет, им меняю внешность, отпечатки пальцев, делаю документы, возвращаюсь в Москву, меня призывают, молодого, кому исполнилось 18, и я снова воюю, а мне здорово, это нравится, с головой окунаться в бои. С личной защитой это не так страшно, и те два месяца серьезных боев, моего интереса не поколебали. Также хотелось изучить, как живут местные жители, аутентичную жизнь аборигенов, но оставил это на послевоенное время. Я всеми парами почти буквально впитывал это время. Я фанат, напомню, и не хочу упустить даже дня, чтобы не окунуться в местную действительность. Так что пусть ищут в немецких тылах. Я с новыми данными и новым лицом буду воевать простым стрелком, или куда там направит, в рядах Красной Армии. И то, что все потеряю, мне безразлично. Что по смене внешности, то, конечно, лекарский амулет это не косметический. Да, существуют и такие. Просто с помощью его диагноста можно взять внешность любого парня и перенести на себя, отметив, что идеально чужая внешность, а не моя, и амулет начнет менять. Он тупой, что прикажут, так и делает. Прямое управление. Так что внешность сменить несложно, я это знаю, поэтому и был спокоен, чему быть, тому не суждено миновать. Поэтому не удивился, выходя наружу, ледяной дождь уже закончился, все во льду, что снаружи ждут. Нет, черная МК со шторками на окнах и три сотрудника НКВД, лейтенант и два сержанта госбезопасности, особо моего внимания не привлекли, и так понятно, что я их интересую. А вот толпа местных жителей, что внимательно меня изучала, шинель я накинул, но не застегивал, молча смотрела, как я подхожу к сотрудникам Лубянки. Значит туда, что ж, тоже ожидаемо. Так что я спокойно подошел в эти трем сотрудникам, поднял руки, так еще помахал правой рукой, улыбаясь толпе. Сержанты ловко взяли меня под локти, а когда усаживали в машину, освободили кобуру от пистолета, даже по карманам прошлись, документы не нашли, в хранилище, и все награды там, снял, когда в гардеробе шинель получал и головной убор, там стиснули с двух сторон, лейтенант рядом с шофером сел, и повезли, ну так и есть, на Лубянку, ну а дальше даже не интересно, Но все, что я сообщил в радиоэфире, все исполнилось почти в точности. Это да, привезли, снова обыскали, забрали шинели и головной убор, якобы в гардероб, и сразу в допросную, а она в полуподвале, сырые стены, цепи висят, весь антураж пыточный. И зашедший майор, лейтенант где-то затерялся, меня сержанты удерживали, застегнув кандалы, вот майор и сказал: «Ну что, Струев, уже не смешно?» А я смеялся, по-настоящему удивился я. «Я на улице был, когда ты этот бред понес, слушал с жителями Москвы у уличного репродуктора, из таксофона дозвонился до дежурного управления и сразу приказал тебя арестовать. Нужно отвечать за то, что языком треплешь. А, так это ваша личная инициатива, а не приказ сверху? Ну ладно, начинайте. Первый удар с вашей стороны. Не хочу бить первым, начинать, не желаю стать агрессором. В этой ситуации я жертва. Ты думаешь, у тебя есть шанс? То, что вы личного оружия не взяли, кобуры пустые, ничего не изменит, все будет так, как я описал. Ну-ну, начинайте». Один из сержантов, чуть отойдя, и с разворота нанес мне удар в солнечное сплетение. Да так, что я аж потерялся, повис на поднятых цепях. «Ох», наконец прохрипел я, когда смог говорить. Это было сильно. «Ну что, моя очередь бить. Насмерть». Кандалы на руках пропали, я с трудом устоял на ногах. Действительно, удар был мощный, но избивать меня, беспорядочно орудуя кулаками, не стали. Сержанты знали, куда и как бить. Это был первый удар, сейчас идет время, что мне дали для осознания. Поэтому, когда в моей руке появился ТТ, запасной ствол, и трижды грохнул в тесном помещении выстрелами, и те повалились, с прострелянными головами, Рубикон был пройден, пути назад нет. Да и слово нужно держать, я же перед миллионами слушателей сказал: будут бить, станут врагами, уничтожу и пойду на прорыв. А я держу слово. Причем, не стоит думать, что сержанты стояли истуканами. И если один отпрыгнул, тот что бил, то второй ко мне, пытаясь спеленать руками и боднуть лбом в лицо. Ему первая пуля и досталась, и, прикрываясь его телом, двум остальным свинцовые пилюли выдал. Хотя майор успел поднять руку, то ли в защитном жесте, то ли пытаясь меня остановить. Дальше я действовал быстро, надел снятый еще в здании Всесоюзного радио амулет личной защиты, вооружился ППД, и, убрав часть железной двери, она снаружи заперта была, выкинул наружу, налево и направо, по ручной гранате F1, раздались крики. Ну, они приглушенно зазвучали после первых выстрелов, а тут, сразу выбежав в коридор, стал короткими очередями работать по мельтешившим фигурам, двигаясь к лестнице, по пути, что меня ранее вели, шел, я его запомнил. Да, не забывал одиночными выстрелами добивать подранков, я слово держу. И сотрудники этой службы перестали мне быть своими, они стояли живым щитом между мной и путем к свободе. Да я даже противотанковые гранаты кидал за углы, все, что были, использовал, как и ручные гранаты. Пока в фойе к дежурному прорывался, меньше минуты двигаюсь, а уже два десятка сотрудников Лубянки положил. Большая часть, как я понял, просто уходили с моего пути и не преследовали. Что ж, разумное решение, мне тоже лишние жертвы не нужны. Так, плечом толкая дверь, и вывалился наружу. В пистолет-пулемет вставлен последний запасной диск, их всего два запасных, остальные опустошил, и кроткими очередями, работая по тем, кто был в военной форме и с оружием в руках, рванул к стоянке машин. Здание полыхало, и разбитых окон вырывался густой дым, а я там канистры с бензином раскидал, расстрелял их, и те полыхнули. Пусть тушат, для отвлечения внимания сойдет. Два шофера на стоянке прятались за машинами. Если бы, как другие, сбежали, остались бы живыми, но у них оружие в руках было. Срезав этих двоих, прыгнул в ближайшую машину, движок теплый, сразу схватился, и с разворотом задом развернув МКУ, с пробуксовкой разгоняясь, машина, сотрясаясь от множества пуль, что лупили по нам, и скрылся в улочках. Правда, уехал недалеко, поврежденная машина, дергаясь, начала вставать метров через 400, но ушел в улочки, забежав в подъезд одного из многоквартирных домов. Вскоре я вышел в гражданской одежде, и, подняв ворот пальто, поспешил прочь, пока этот квартал оцепляли. Быстро же бойцов столичного гарнизона нагнали. Вот и все, как сказал, так и было. Да уж, смог, накопитель амулета личной защиты почти на нуле, всего 3%, по краешку прошел, но смог. Что важно, на площади у здания Лубянки я обнаружил немалую толпу зрителей. Под 1000 точно было. Понятно, меня видели, многие разбегались, чтобы случайными жертвами не стать, но часть осталась, занимая укрытие или банально залегая. Так что свидетелей моего прорыва, что я держу свое слово, хватало. Мне ведь не поверили, хотя у тех, кто был в пыточной, оружия при себе не было. Значит, услышали, но все равно по-своему поступили. А пока я поспешил к трамваю и покатил прочь, оплатив билет, прятал лицо, чтобы не опознали. Благодаря фотографиям из газет, его знали все. Даже смог покинуть столицу, не успели блокировать выезды, поэтому и рванул сразу к выезду. Пусть город готовили к боям, улицы перекрыты заставами, но смог. Да банально взлетел на Шторхе, уже стемнело, а в городе затемнение, и потянул прочь. Благо метель, что началась, позволила это сделать, скрыла от столичных зенитчиков. Хотя, конечно, погода очень даже нелетная, как бы не разбиться и не потерять машину. Быстро обледенеет и потяжелеет. Километров через 30, а летел в сторону Брянска, стало лучше, вышел из снежного фронта и уже уверенно потянул в сторону передовой. Знаете, вроде все сделал правильно, но тяжесть на душе осела и осталась там, хотя разумом понимал, что все сделал как надо. Пока летел, анализировал, и понял, мне жаль погибших сотрудников Лубянки. Что бы я ни говорил, но считал их своими, вот эта тяжесть и осела на моей совесть. Неправильно я поступил, тех трех шлепнуть без сомнений нужно было, но остальных не стело. Хотя те не дали бы мне уйти, да уж, да, это мой грех и мне нести этот крест. С другой стороны порадовала, жестокость, на войне часто рядом со мной шла, не очерствел, все же могу сострадать. Это хорошо, не хочу превратиться в бездушную боевую машину, как Степка. Что ни говори, а он таким и был, вроде балагур, весельчак, отличные песни пел, душа компании, но иногда так взглянет, мурашки по коже, и я подозреваю, что теперь у меня иногда проскальзывает такой взгляд. Тут тряхнуло самолет, да так сильно, и я, очнувшись, понял, что сижу в салоне М-ки, и меня будет один из сержантов госбезопасности, убитых мной. Тряс за плечо. Черт, интуиция была и есть, подсказывала немало, но чтобы так красочно и ярко, с деталями, что во сне бывает, не бывало. Показала, что будет дальше, это страшно, и я в восторге. Лейтенанта же, что с нетерпением стоял у открытой двери, хмыкнул. Удивил, 5 минут ехать, успел уснуть, еще рулады выводил. Железные нервы. Просто устал, пожал я плечами, выбираясь наружу. И простыл слегка под ледяным дождем, вон шинель еще влажная, нос заложен, вот и похрапывал. Так меня сопроводили в здание, первые зевками уже собирались, в нас тыкали пальцами, обсуждали увиденное. А вот когда шел мой досмотр, вещи помощнику дежурному по описи сдавали, я затянул это. После первого обыска, показал ручную гранату F1, которую тут же отобрали и снова обыскали, уже тщательно. Даже сапоги сняли, и боты выдали на шнуровке. Тогда нож продемонстрировал, как будто случайно выпал из рукава, и новый обыск, так время и шло. Мне интересно, что будет. На полчаса задержались, я уже того майора увидел, хотя раньше эту рожу никогда не встречал, кроме сна. Но в пыточную меня не отвели, перехватило 2 других сотрудника, капитаны, одного, мордатого такого, узнал, во сне встал на моем пути и погиб, они и забрали меня, приказ сверху. Так вот что меня ждало, они просто не успели, я раньше начал, вот почему мне показали в картинках и в цвете, что могло быть. Правильно время затянул. Дальше отвели на 2-й этаж в нормальный кабинет местного сотрудника и усадили на стул. Капитан встал за спиной, а хозяин кабинета, по 2 ромба имел в петлицах, что означало, передо мной сидит старший майор госбезопасности. Осмотрев меня, тот вздохнул, снял очки, устало протирая виски и спросил: «Ну что, Строев, осознаешь, что ты натворил?» «Вполне, не только осознаю, если бы прокрутить время вспять, ничего не изменил бы. Все правильно было сказано. И что теперь с тобой делать? Главное, не бейте. Не хочется держать слово и уничтожать всех, кто будет на пути, пока прорываюсь к свободе. Свои же, потом совесть будет мучить, что столько народу перебил». Тут я посмотрел на того тем самым взглядом, что иногда у Степана мелькал, смог собраться. И майора ощутимо передернуло, так что тот вздохнул. Да, что ж, все будет по закону. Приступим. Строй заключенных стоял на холодном ветру, вроде конец августа, а тут на севере, уже налетают такие циклоны с севера. Я тоже стоял в этом строю, откровенно позевывая, Всю ночь не спал, зэка выстроили в коробочке, и в центре стояло несколько командиров, где пришлый полковник предлагал нам заплатить нашу вину кровь, за это нас реабилитируют, снимут срок, и снова станем честными гражданами Союза. Вербовали в штрафные роты. Да, 10 лет я получил, из которых 8 месяцев отсидел. Сейчас 26 августа 42-го. Вообще наказание мне выдали самое легкое из возможных. По моему мнению, мне пару затрещин отвесили, чтобы знал свое место. Прокурор просил пожизненный срок, кто-то на того давил, а судья дал 10 лет общего режима, без лишения звания и наград, без конфискаций, хотя все это вроде как обязательно. Тут и тупому ясно, что наказание легкое из возможных. Да и судили меня не за длинный язык, такой статьи нет, и не как диссидента, против страны я ничего не имел и против власти не шел, так на допросах и сообщал, просто озвучил проблемы в армии, причины поражений. Причем, допросы без физических воздействий, все же мое предупреждение восприняли серьезно. Нет, поискав, нашли к чему придраться. А я мародер, снимал ценное с тел убитых врагов, и бойцам сначала взвода, потом роты, и даже батальона, это не только разрешал, но и насаждал. Ну и уничтоженных пленных вспомнили, тех, кто руки поднял, а мы их в плен не взяли, по моему приказу. Некоторые бойцы дали показания, вот по совокупности и дали 10 лет. Такие ходоки пошли с середины лета, эта группа у нас уже 7-я. Да я бы с первой ушел, мой шанс, понимаю, но меня так заинтересовала самобытность в жизни в лагерях, а я пользовался в лагере большим авторитетом среди воров, песни блатные исполнял, у меня их с десяток было, больше не помнил, что пропустил это. Воры меня учили многим наукам, своим законам. Это так интересно. Еще наш лагерь имел шахту и карьер, где работали заключенные, добывали изумруды. Причем, то что до передовой, где финны стояли, было километров 200, пару раз на лагерь устраивали воздушные налеты, не помешало добыче важного материала. Никто лагерь переносить и не думал. Да, вы поняли, я еще камни добывал. Заключенные, несмотря на множество обысков, хорошо прятали найденные камни, а я скупал и платил немецкими консервами. Мол, с воли прислали, иногда коньяк отдавал, было две коробки французского, да ящик шнапса. Чай или какао хорошо шло. Раз мародером назвали, надо соответствовать. Охрана бесилась, пытались взять на скупки через своих людей, перетряхивали наш барак по 5 раз на дню, и пусто, купленные камни из хранилища не достать. Я уже штук 200 смог добыть. Ладно это, у нас в лагере и ювелиры были, за солидную пайку от меня, теми же припасами от немцев, те подручными средствами огранили мне некоторые камни. Тут, к сожалению, дело туго шло. Нормальных камней нет, всего 6 штук и успели за все время огранить, но идеально сделано. 5 уже полны маной были, 6-й днем заряжаю, ночью не получается. Иногда тихо подбираются к моей койке, сбрасывают на пол и все обшаривают. Было так несколько раз. Днем безопаснее, под приглядом. Да, работал я дробщиком камня, кувалдой разбивал. Неплохо прокачался на усиленном пайке из своих запасов, и с такой физической нагрузкой. Почему эту ночь не спал, позже расскажу. А пока коснулся плеча стоящего передо мной заключенного, тот сделал шаг вперед и вбок, и вышел из строя, сообщив: «Я согласен». Глава 4. Строев, тот, что наших девчат спас из плена и вывел, пояснил полковнику начальник лагеря майор Дуров, он меня хорошо знал, 10 лет лагерей получил. Так вот куда он пропал, ладно, беру. Майор кивнул, и подскочивший охранник отвел и стал формировать отдельный строй, сюда собирались те, кто согласился повоевать, искупить вину кровью, как говорится. Пока 30 набралось, ну и пока полковник по второму кругу пошел, зазывая, вспоминал, как это время прошло, а было что вспомнить. В этом лагере, что в густых лесах раскинулся между Архангельском и Вологдой, сместившись больше на северо-восток, тут по лесной дороге до ближайшей железнодорожной станции километров 30 будет, я прибыл уже в конце декабря. Со мной вообще быстро все решили, провели следствие, суд, процесс закрытый, и по этапу. Обустроился, с ворами быстро сошелся, гитару нашли, песни пел, меня серьезно так уважали и обучали своим законам и правилам. Очень интересно, надо будет после войны еще посидеть, влиться в это закрытое и замкнутое общество. На данный момент, 20 августа, Хранилище накачалось на 5 тонн 190 кг ровно. Ну почти, еще 2 сверху. И хранилище по сути было полное. Вот только что перед тем, как на плацу выстроили, немало потратил, почти 300 кг. Об этом чуть позже. По прибытию в лагерь я жил как жил, очищал снеговыми лопатами карьер. Он работал каждый день, невзирая на погоду, вход в шахты, дробил камни, работал как все, питался часто своим. Дальше по-тихому и начал скупать изумруды, нашел ювелиров, и те начали работать, за питание. Так до весны и пролетело время. Еще в апреле я начал рыть подземный ход, места порядочно накачалось, да и я за счет продажи или обмена припасов на полтонны освободил, убирал кусок земли метров 5 длиной, чтобы приползти можно, затыкал земляной пробкой, присыпая края, чтобы не нашли, потом на карьере от земли избавлялся. За месяц за территорию лагеря и прорыл канал. Спуск был из склада с инструментами, у меня был ключ, выходил в корнях старого кедра, метрах в 100 от опушки. Тут от ограды лагеря до опушки деревья и кустарник метров на 200 вырублены. В конце мая, когда потеплело, и совершил временный побег. Временный, потому что утром, к перекличке на плацу, вернулся. Сбегать я и не думал, но причина покинуть лагерь в том, что у меня припасы подходили к концу. Я и сам питался, и расплачивался за работу других. За те же изумруды платил щедро. Воровская масть постоянно их приносила, как только через проверку проходили. Хотя я не спрашивал, тут вообще вопросы задавать было не принято. В общем, как стемнело, я покинул лагерь, пробками вход и выход закрываю обязательно, добежал до лесной дороги и рванул по ней. Память не подвела, нас тут 20 в декабре строем вели, полянка была, нашел, вот с дороги и взлетел, деревья расступились, не помешало, и полетел к финнам, севернее Петрозаводска, а за припасами, нормально добрался, передовую точно пролетел, километров на 20 ушел вглубь территории, перелетев государственную границу, и приметив село, не деревню, крупнее, сел недалеко. Ожидания меня не обманули, в селе был штаб, даже не дивизии, а корпуса, что держал на этом участке оборону. Тут бои особо не шли, затишье, те бои вели на юге, у Ленинграда и Петрозаводска. Часового снял, тот и пояснил расклады, да где и что находится. Где склад с припасами для офицеров, тоже узнал. Еще бы тот не знал, сам туда разгружал все с машин. Худо-бедно немецкий этот солдат знал, вполне понимали друг друга. Оружие не брал, у меня такое есть, но мелочевку и сапоги взял. Хорошие сапоги, тот их месяц как получил, только разнашивать начал, и как раз мой размер. Сначала хотел на склад, но тут распахнулась дверь одного из домов и при свете керосиновой лампы мелькнули гибкие девичьи станы. Припасы, на самом деле это второе, первая цель, по которой я к финнам прилетел, это найти себе наложницу, а лучше две. Тут три девушки вышло, потом четвертая следом, и направились в сауну. Пока те там пылись, чистенькими заберу, причем всех четверых, я посетил склад, где офицерские пайки, немало прибрал, отбирая, подсвечивая фонариком. Часовой был, тоже снял. Спиртного хватало, воры за него особенно охотно отдавали изумруды. Оставил свободным килограмм 300. Девчат на выходе принял, и вскоре уже летел обратно. Благополучно вернулся, еще несколько часов до подъема было, успел в лесу с одной помиловаться. Да объяснил расклады, та немецкий знала, а я представился немцем, солдат-дезертир, потому и обрит, беглый. До конца войны в наложнице предложил пойти. Нет, пулю в лоб и в яму. Финнов я не любил, поэтому по жесткому варианту уговаривал, с угрозами. Согласилась. Так что, тут же в лесу у спуска в туннель, и скинул напряжение. 4 захода. Ну и вернулся на территорию лагеря. Дальше лафа. Девчата под боком, а все согласились. 3 блондинки и брюнетка, и жил как падишах. Припасы уходили. Мне изумруды носили. Да что это, бойцы охраны тоже моими клиентами были, за консервы мясные и спиртное приносили из леса корзины ягод и съедобных грибов. Их гоняли на сборы, они и мне собрали. 6 корзин лисичек и белых взял, ягоды, когда был сезон, несли чернику, клубнику и иргу. Когда пошли кедровые орехи, 2 мешка мне собрали. Я честно расплачивался, витамины вещь хорошая. Так до августа время и прошло. Припасов 2 тонны точно ушло, сотни 3 бутылок со спиртным, снова опустело все, а тут решил, что пора и мне в штрафные роты. Эта тема уже довольно широко разошлась по лагерям к концу лета, вербовщики часто бывали, а тут вечером прибыли новые, значит, с утра новый набор, вот еще до наступления темноты, за 4 часа, я покинул территорию, и при свете вечера полетел к финнам. Тут стоит немного описать по девчатам кое-что. Все четверо оказали военно-полевыми женами офицеров штаба финского армейского корпуса. Оказывается, у них это тоже есть. То ли с наших брали пример, то ли просто завели. А мне все равно, под кем они были раньше. Диагност лекарского амулета показал, что те чисты, вот и пользовался их услугами все лето. Более чем доволен. Просто я немало с ними общался, выяснял по службе. Одна работала писарем при интенданте и была его любовницей, знала немало. Две другие связистки и четвертая медик, вроде медсестры, младший медперсонал. Больше всего информации выдала именно помощница интенданта. Я помнил, как осенью выживал в разбитом доте, потом под мостом и в хвойном лесу. Повторение, мне бы не хотелось дрожать от холода. И выяснял, что есть у финнов из снаряжения. Северный народ наверняка все проблемы решил. Я был в шоке. У них все так продумано и организовано, что многое снаряжение возжелал прибрать к рукам. Например, есть передвижные домики. Зимний вариант на санях, два места, окошко, столик и буржуйка. Утепленный, может перевозиться одной лошадью. Дождя не боится, крыто железом. Я там под навесом из плащ-палатки мучился, а тут буржуи передвижные дома имели. Хочу. Тем более Ингрид, как звали писаря-интенданта, сообщила, что это из массовых вариантов таких избушек. У них на складе корпуса они есть, используют разведчики, корректировщики и другие, кому потребны, пока лето, законсервированы и хранятся под навесами. Так вот, есть еще и офицерские варианты домиков, вообще мой вариант. Там одна кровать, не скажу, что полуторка, но куда шире тех лавок, что в двухместных домиках. Также буржуйка в углу, можно готовить или воду для чая вскипятить, окошко со ставнями и столик, под койкой типа сундука для вещей, и общий вес такого домика – 450 килограмм. Плохо ли его иметь? Я собирался вернуться на фронт, скоро зима, такая вещь точно пригодится. А то, что на одного, светить не собираюсь, использовать буду только когда не будет свидетелей. Так что, однозначно домику быть. Где хранятся сами домики, постельное и их оснащение? Да, это оснащение тоже есть, мне известно. Да буду. Далее, есть спальники, от летних, до зимних, на пуху, подстилки для них, палатки зимние, с буржуйками, жаровни, жестяные такие очаги, со стороны на буржуйки похожи, тоже с трубой, на снегу можно готовить, точнее внутри на очаге, снег не мешает, много что в оснащение входило, я кстати список составлял, теплая зимняя одежда на меху, унты, тоже было, где хранится выяснил. Поэтому когда узнал, что вербовщики прибыли, как уже сказал, покинул еще засветло лагерь, нас как раз с троим вернули с работ, и полетел к финнам. Садился на месте, на лесную дорогу, еще только темнеть начинало, видел, где сел, и скрылся в лесу, на шум финны пожаловали. Причем серьезные такие, как бы не егеря, осмотрелись и начали следы моей посадки изучать. Видимо, случайно тут оказались. Основная их работа на юге. Что им тут делать, где тишь да гладь, видать в них нужда появилась, я утек, не встретились, так и сделал круг и вышел к окраинам села, охрану серьезно подтянули, но местоположение штаба корпуса не сменили, да он с осени 41-го тут стоит, и подозреваю до 44-го, и будет стоять, пока финны вдруг с чего-то не станут нам союзниками, таких союзников в проруби топить надо, часовых не трогал, обполз, надо же, минными полями окружили село. Значит, убийство двух часовых, пропажа припасов и четырех девушек-военнослужащих подняла больше шума, чем я думал. А таблички увидел при свете луны, сообщавшие, что тут мины, обошел и по обочине дороги мимо поста прополз в село. Далее убрал в хранилище полевую кухню, а наша КП-41, новенькая, я ее еще тогда приметил, в первый заход сюда. Скорее всего, трофей из наших частей, что попали в окружение в 41-м. Создана для механизированных частей. У нас такая же была, когда девчат увозил к своим. А раз в армию вернусь, кухня пригодится, с ними известные проблемы. Тонну весит, один чугунный котел на 250 литров и три больших термоса. Ротная кухня, для буксировки за машинами, не лошадью. Кстати, вес оказался больше, чем должен быть. Снова достал и проверил. Ну так и есть, в котле вода наверху, даже в термосах. Туда-то зачем? Из термосов вылил тут же, а из котла черпать ведром пришлось, там краника нет. А где ведро? Помощник повара показал. Вышел на шум с сеновала, ну я его и скрутил, и не пикнул. А также показал, где половники, ножи, средства для готовки. Они не у кухни были. Да ладно это, рядом овощехранилище, туда свежий завоз был, урожай этого года, а на леднике колбасы, сосиски и мясо. Тоже только привезли, а часть они сами сделали, забив привезенную животину. Тут же штабные, их хорошо кормят. Все прибрал нужное, хоть самому готовь, все же научился за это время. А впрочем, почему и нет, изготовлю, только позже. Лишний вес, на тонну вышло колбас, сосисок и мяса, на 400 килограмм овощами заполнил, картошка, лук, капуста и остальное понемногу, больше вскоре картошки, плюс 200 буханок хлеба, только напекли вечером, еще теплые, тоже все забрал, этот помощник повара показал, 700 килограмм осталось свободного, после этого покинул территорию села, склады снабжения и хранения имущества не тут, дальше, в лесу скрыты, километрах в 3, на велосипеде доехал, увел также у финнов, приметил, блеснул спицами у одного и домов, тихо зато двигаюсь, там снял двухчасовых, торопился, времени мало, и достал Ингрид, та показала, где домики стоят рядами, офицерские отдельно, да и было с десяток, выбрал самую свежую, стены камуфляжной белой краской с пятнами покрашены, как и крыша, почти полтонны, дальше на склады вещевого имущества, сбивал замки, и девушка показывала, что и где лежит, здорово экономя мне время. Прибрал 3 комплекта постельного белья для домика, специальный чайник на 5 литров, что входит в его оснащение, кастрюлю, утварь мелкую, но удобную, керосиновую лампу. Видел крюк под потолком, там подвешивать. Канистру керосина на 10 литров тоже взял. В общем, один комплект вещевого снаряжения для домика, только постельное в тройном, как я уже сказал, но матрас и подушку по одному. Потом зимний комплект одежды моего размера, обуви и головного убора, все в двойном экземпляре, 2 летних спальника, 2 зимних, подстилки, даже нашел на полке упакованную отличную медвежью шкуру, с зимним подшерстком. Там зимнюю палатку, утепленную, с отверстием для буржуйки, ее тоже с коленами труп хотел взять, но передумал. Зачем место занимать, домика мне достаточно. Вместо них взял 2 складных койки, матрасы и в тройном размере постельное белье, с подушками. Материал для навесов, как брезент, но не он, легче, и с москитной сеткой, гамаки, маскировочную сеть. Это все для лета, а то там мало что было. Ту жаровню прибрал, 8 килограмм весит. Еще по мелочи набрал, даже лыжи нашел, но хранилище полное. Плюнув на кухню, достал ее, еще добуду. Нечего места занимать, вскрыл склады с припасами, набрал на эту тонну консервов, мешки с мукой, крупами, даже макароны были. Так до полного, масла, спиртное, чего только не было, вот и разнообразил свои запасы. Тем более на складах нашел котлы, прибрал 2 100-литровых, те на ножках были. Так что подпалил все, что мог, кухню подорвал гранатой, домики бензином облил, тут же нашел, пусть мерзнут зимой, и успел взлететь с хорошо укатанной дороги. На все ушло немало времени, но я успел вернуться, даже не заблудился, там удобный ориентир, излучина реки и недалеко наш лагерь. Более того, вернувшись в барак, поднял часть тех, с кем уже имел дело и сообщил, пусть несут все, что попридержали, и гонцов в другие бараки пошлют. Я покидаю лагерь, с вербовщиками, пользуйтесь моментом, так что на 300 килограмм свежедобытых припасов, и подосвободил хранилище, но еще получил почти 200 камней, все запасы принесли, как раз до построения успели, ну а пока нас построили в колонну, почти 50 добровольцев, вещи из бараков свои забрали, и повели на выход, а там пешком до станции, 5 конвоиров с командиром было, вербовщик не с нами, на станции встретит кому нужно, железкой отправит в тыл, вот такие дела, что скажешь, Слава, спросил идущий рядом доброволец. Кстати, тоже из командиров. Майором был, комполка, 10-ку получил за убийство своего комиссара. Забавно, но это произошло в декабре, после моей речи. Кстати, про себя и свою жизнь рассказал, как видите, я всем доволен был, теперь что в стране делалось. Ну сильных изменений в истории не заметил, немцы и финны блокировали Ленинград, также дошли до Москвы, и их также отбросили сибирские дивизии, жаль, не поучаствовал. А вот беседу со мной на радио обсуждали долго, да и сейчас обсуждают. И на передовой, и на фронтах. Да, в марте 42-го политуправление было сильно упразднено, власть отобрали, но стали называть военными комиссарами. Даже новый устав вышел весной. Кстати, бывший майор был уверен, что меня расстреляли за такие речи, и был удивлен, встретив меня в лагере. Он к нам в начале февраля прибыл. У того просто конфликт был по бытовой почве, да и комиссар на его территорию лез, копились претензии. Убийство было спонтанным, выпивали тогда, но осудили. Впрочем, тот считал, что заслужил срок. А вот почему тот с первыми вербовщиками не ушел, вопрос. Не из-за меня ли? Вышел ведь сразу после меня. Выясню еще. Я его соглядатаем от властей считаю, а так особых изменений, кроме вышеперечисленных, и не заметил. Даже если и были, то до нас редко доходила информация, если только с новыми зэка. Харьковская катастрофа была, немцы на Кавказ и к Сталинграду рвутся. Так что особых изменений я и не внес. А пока подготовился, не знаю куда попадем, надеюсь, личная защита выдержит. Искупить кровью с ней будет сложно, но все в моих руках. Колонна шла по темному лесу, вроде солнце светит, время 10 часов утра, полчаса как вышли, нам сухпай выдали, 30 километров топать нужно, но даже мы поеживались. Страшновато в этом лесу, дикий совсем, даже конвойные поближе к нам жались. Командир впереди, по двое по бокам и сержант с ППШ замыкающий, так и двигались. Да мы добровольцы, но кто-то мог постараться пойти на рывок, тут и воровская масть была, пятеро точно, все перемигивались, места для этого вполне подходящие. Впрочем, с двумя стоянками, пообедать и отдохнуть, к вечеру, еще засветло, дошли, там в барак, а утром погрузили в два вагона, в остальных такие же добровольцы из других лагерей, а эти пятеро ночью утекли, разобрали крышу и поминай как звали, охрану нашу ужесточили, но и только, так забирая по станциям группы добровольцев, наш состав прошел Москву, полный был и в сторону Брянска, он еще под немцем был, какой тут фронт, какая часть, до нас не доводили, такие же рубленые бараки, стволы еще не потемнели, ограда дощатая, сверху колючая проволока, вышки с часовыми, вот так формировали роты, командиров назначали, там и до меня дошла очередь, завели в комнату в бараке для администрации, где командиры за длинным столом сидели, я оттарабанил свои данные, а, Строев, оживился подполковник, он тут старший, ты у нас по особому списку проходишь, звания не лишили, получишь шестую штрафную роту под командование, ротами уже командовал, даже батальоном успел, как известно, с твоих же слов и выведенных тобой бойцов, читал статьи о тебе, есть, кинул я руку к форменной шапке, нас уже переодевали в красноармейскую форму, до меня пока очередь не дошла, а вообще я читал исторические хроники и мемуары. Так вот, несмотря на то, как прославляли штрафбаты, их было меньшинство, больше все-таки рот. Все просто, в роты направляют простых бойцов, а в штрафбаты командиров, а их куда меньше. В этом все дело. По сути, меня и некоторых бывших командиров нужно именно в штрафбаты направить, но тут формировались именно роты. Они всегда с нуля формируются после очередных боев. Причину такого решения я уже узнал, бывших командиров ставят командирами взводов, иногда ротами. Вроде меня, кого звания не лишили, но таких совсем мало. Обычно роты принимают действующие командиры, чему совсем даже не рады. А формировалось 9 рот, так я и принял роту. Кстати, бывший майор, его фамилия Зиновьев, ко мне попал, командиром 2-го взвода. Ну точно доглядчик, всего 150 бойцов, тренировались с помощью палок, что напоминали винтовки, никто настоящее оружие нам и не думал выдавать. Сбивали подразделения, формировали роты, учились атаковать и зачищать окопы. Даже полигон был, где неплохо сделали полосу препятствий. Да не сделали, раньше тут и была передовая. Ее просто поправили и отремонтировали, и вот наши тренировались тут. Молодцы, хоть до этого дошло. Я неплохо натренировал бойцов, объясняя на пальцах, что им и как делать, и на практике, на полигоне отрабатывали, чтобы как от зубов отскакивало. Мало времени дали, уже 9 сентября, нас вывели с территории лагеря, туда завозили свежих, новые роты формировались, и повели в сторону железнодорожного узла. Да мы даже не знали, где мы, определили, что на Брянщине. Ну все верно, нас довезли до передовой, оставшиеся 10 километров прошли пешком, А так наш лагерь километров 50 от фронта был. Сутки подготовки, за час до начала атаки выдали оружие, мне тоже, ППШ и один запасной диск, плюс ТТ. Свое личное оружие я уже приготовил к бою, теперь это нужно приготовить. Надеюсь, не подведет. Ну и вот сигнал. Ракеты не пускали, просто разом поднялись из окопов и без криков молча побежали вперед. Немцы не сразу отреагировали, метров 200 пробежали, когда первый пулемет заработал. Ракеты сигнальные начали взлетать, тревогу поднимали, другие пулеметы заработали, тут и там падали раненые и убитые бойцы штрафных рот, но мы просто неслись изо всех сил. Лучшие стрелки, а таких в моей роте набралось два десятка, изредка вставали на колени, стараясь не зацепить своих, что уже вырвались вперед, и точными выстрелами гасили немцев, особенно пулеметные точки. Это я такой приказ отдал, и на нашем участке был успех. Мы первыми ворвались в окопы, зачищая их. ППШ тут был вне конкуренции, это точно. Чуть позже сменил на ППД, а там, подбирая оружие с убитых немцев, несколько МП поменял и даже МГ-42 был. Косил все, что видел во вражеской форме. Шел во главе штурмовой группы. Пулемет я тишком прибрал в хранилище, у меня такого еще не было. На сошках тот, взяли высоту. Вообще тут их две, одну, где моя рота, брало 4 роты штрафников, другую, соседнюю, там сейчас все в дымах, 5 других, вроде тоже взяли. Мы сидели, переводили дыхание, когда появились бойцы той дивизии, что тут оборону держала. Занимали позиции, очищали от тел, копали. Скоро немцы попрут, чтобы отбить утраченные позиции. Эти два холма тут имели господствующую высоту над округой. Ну и командиры пришли, наши тоже. Меня как раз перевязывали бойцы. Накопитель у защиты разрядился почти в середине зачистки холма, сменять не успел. Просто амулет убрал, да и некогда было. Так что в руке два гранатных осколка, и пуля прошла через мягкие ткани плеча. Легко отделался. Вот меня и перевязывали. Еще снарядами немцы со злости начали крыть, земли накидало. От роты, а тут все собрались, 30 человек. Многие ранены, но были и целые. А у нас до первой крови, так что в медсанбат, там извлекали осколки, пуля на вылет прошла, чистили раны и оформлялись документы. Быстрый полевой суд нас реабилитировал. Все оправдан, искупил. Я думал, это дольше времени займет, но штурмы обоих холмов действительно тяжело дались. Главное взяли, для этого штрафники и нужны. Теперь пусть стрелковая дивизия постарается удержать то, что мы взяли с таким трудом. Там наших только погибших было, с 500. Я считаю бои за оба холма. Слышал, пока перевязывали и штопали. Ну а дальше, а что дальше, санитарный обоз, и тихонько, покачиваясь на кочках и рытвинах, в тыл. За час до темноты двинули, мол, скоро стемнеет, ночь скроет от немецких стервятников. Вот такие дела, быстро все прошло, до сих пор удивляюсь. Главное, справку выдали, реабилитирован, излечусь и вернусь в армию. Думаю, где-то через месяц, да уверен, лекарский амулет при мне, так и будет. Ночью погрузка на санитарный эшелон, вот почему торопились, знали о нем и дальше в тыл. Ранения, конечно, беспокоили, но я уже поработал своим амулетом, улучшил состояние. Странно, что в медсанбате не оставили, вроде ранения мои не тяжелые. А вот бывший майор погиб, со мной шел, подчищал, что после меня оставалось, граната на длинной ручке прилетела, тот схватил, чтобы выкинуть за бруствер, но кидал опытный солдат, времени не дал, взорвалась у того в руке, это от нее у меня осколки в руке, жаль, хороший парень был, может я и ошибался насчет него, 30 лет ему всего было, 2 детей и жена в Омске, у родственников, после эвакуации, я еще больше удивился, когда наш эшелон прошел Москву и двинул на восток, на Горький, как сообщил врач, даже не остановились. Тут и кроме меня хватало раненых средней тяжести, мы не тяжелые, вполне в Москве могли высадить и тут в госпиталях излечать, ближе к фронту, а нас дальше в тыл. Правда, до Горького я не доехал, все же ссадили во Владимире, как и еще 50 раненых, там на телеге, мобилизовали у населения, и в 2 госпиталя развозили. Меня в палату героя, а я сообщил, что имею звезду. То, что реабилитированный узнали сразу, справку-то отдал. Документы восстанавливали, награду я на больничной пижаме носил, одну звезду, не скрывал, заработано честно, так и лечился. Остатки сентября пролетели, и 10 октября на медкомиссию, которую я сходу и прошел, Хранилище качалось. К слову, я все перебрал в хранилище, пока лечился, да похватал немало. Ладно, у финнов, взял, ранее не мог, как штрафник постоянно под приглядом был, но сейчас мне ничего не мешало. Так я еще при штурме трофеев набрать успел, да времени не было, что на глаза попалось, особенно при изучении землянок, то и прихватил. Так что освобождал добытое от ящиков, коробок, все лишнее убирал. Я для этого снял комнату у старушки, врач разрешил гулять по городу, справку из госпиталя имел, там и оружие все в порядок привел, почистил от нагара и грязи, перезарядив, МГ-42 тоже, я ему два запасных ствола также добыл. Мощная шутка, но ствол быстро перегревается и нужно менять. Вот и прибрал все, все лишнее продал на рынке, покупая дефицит, сало соленое и копченое, домашний хлеб и соленья, да варенье, молочку. Это тоже дефицит, что по воду добытого при штурме холма, то не так и много было. В землянке боепитания, которую мы чудом не взорвали, закинули две ручные гранаты, не зная что там. Забрал два ящика с патронами к пулеметам, все шесть наличных ящиков с противопехотными минами. Видать недавно завезли, у входа стояли. У меня перед боем почти полтонны было, так все заполнил. Еще взял батальонный миномет, и остальное место занял минами к нему. Они не снаряжены были, вот в арендованной комнате и снарядил. А ящики быстро уходил, вещь в хозяйстве нужная. Посредник оптом взял все, и потом распродавал, деревенские брали. То, что не немецком и орлы, особо не смущали, но интерес от милиции заметил. Больше не продавал. Понятно, что я девчатами в комнате развлекался. Да, пару раз, когда были теплые денечки, на велосипеде, или своем легком мотоцикле. Я им пока редко пользуюсь, но все же использую трофей, уезжал за город, там на живописном берегу доставал домик на санном ходу, обжил его, матрас расстелил, постельное, вещи расставил, буржуйку затопил, чайник горячий на нее, достану в метель лютый, а там тепло, горячий чай ждет, хорошо, и койку опробовал со всеми четырьмя, кстати, встречался с ними всегда в гражданской одежде, версию дезертира я все так же поддерживал, а так, после войны отпущу, как и обещал, слово держу, живые домой вернутся. Также достал складные койки, собрал их, матрасы на них, постельное, то есть, приготавливал к немедленному применению, а то большая часть вещей в упаковке. Понятно, выезжал за город не ради койки или домика, нет, рыбачил, к слову, очень понравилось, но снасти хорошие купить сложно было, заодно на костре сготовил блюда, ради них выезд на природу и устроил, в 200-литровых котлах, отмыв их, чугунные оба, в одном отличные щи с молодой капустой, во втором просто макароны с мясом, по-флотски, любимое блюдо, в котле на 50 литров молочную пшенную кашу, на сливочном масле, вроде не испортил, ну и какао наварил в котелке на 30 литров, на рынке купил заранее несколько бидонов сметаны, для щей самое то, молока и сливочного масла, если знать к кому обратиться, достать можно, а я за счет продажи части трофеев, неплохую сумму собрал. Кстати, пока война, надо тылы немцев посетить и банки пограбить, а то как после войны жить буду, самому же о себе заботиться. Да, я наконец узнал, кто такой Вячеслав Строев, да сирота, и призвали его из Омска, по той причине, что он там работал в бригаде плотников, а до этого в другом месте жил, родных нет, при этом в детдоме ни разу не бывал, до 16 лет жил с бабушкой, а как та померла, смог получить паспорты на заработки. Дом бабкин ее сыну отошел, Слава с ними разругался, мол, его дом, наследство, а его на улицу выкинули. Он сын старшей сестры, отказался знаться с такими родственниками. Свое жилье есть, так чужое прибрать к рукам надо, и назвался потому сиротой. Я поддержал эту версию, мне так вполне удобно, да и некрасиво с ним поступили. Завещания да, не было, но старушка всем соседям говорила, те это подтвердили, что дом на окраине Ленинграда, Слава оттуда, питерский, потому и выясняли долго, кто я оставит внуку. А сын наплевал на ее решение, он наследник и все тут отобрал. Знал ходы, в милиции все же работал. Остальную информацию по Романовым, такую фамилию носила бабушка и дядя Вячеслава, матушка была замужем за военспецом Строевым. Погибли во время ледохода в 31-м. Так вот, мне не особо интересно знать, как сложилась судьба остальных членов этой семьи, но в той папке, что мне выдали, было написано, Дядя Славы погиб, защищая Ленинград. Он в составе отрядов милиции гасил зажигательные бомбы и ловил сбитых немецких и финских летчиков. Как-то их перекинули на передовую, отбивать очередную атаку у стен города, всех туда гнали. Вот все там и полегли, но отбились. Семью его смогли эвакуировать летом 42-го по Ладоге. С сильным истощением, до доходяги, их отвезли в Среднюю Азию, в Ташкент, там и откармливают, витаминами кормят. Выжили жена дяди и все три дочки. Больше у Славы родственников нет. Как уже сказал, меня эта информация не особо заинтересовала. Даже адрес, по которому те проживали, не записывал или запоминал. Там им помогут, как на ноги встанут, работу найдут, выживут. Те мне не писали, и я не собираюсь. Да не интересны мне они, и никаких родственных чувств я к ним не испытываю и не могу испытывать. Чужие люди. Так что получил информация и забросил на задворки памяти, что была, что не было. Вот и все. Это вся информация по мне. Я отлично провел этот месяц, заживил раны, только следы остались, а на самом деле их у меня уже нет. Хочу отметить, то амулет я не светил, но пока мы до Владимира добирались, у меня все накопители в ноль оказались разряжены, но зато в эшелоне никто не умер. Ну да, помогал. Не до конца лечил, просто чистил раны, убирал воспаление и не давал дойти до края. Дальше организмы сами справлялись, их нужно было только подтолкнуть. Тут во Владимире нашел всего два ювелира, один из них эвакуирован. Они мне за месяц 9 накопителей сделали, на них все оставшиеся средства и потратил. Часть долга за работу изумрудами покрыл, но еще 9 накопителей теперь имею, 15 запасных, и все 15 заполнены под пробку. Время было, амулет зарядки работал. Почему бы и нет? Поэтому, когда прошел медкомиссию, быстро собрался, получил форму, еще не зимний вариант, но утепленная, плюс шинелькам состава, фуражка, сапоги вот мои, личное оружие имел. Хотя в новенькое удостоверение старшего лейтенанта, что мне выдали, оно не внесено. Вещей не так много, все в новенький сидр вошло, вообще вся форма новая, со склада полученная, сам нашивки пришивал и знаки различия, награды крепил, что ранее в хранилище находились. Не погуляешь, на улице шел мелкий дождь, но зонтик имею, на рынке купил. Пробежался по лужам, обходя особенно грязные места, любуясь желтой листвой на деревьях, и там до комендатуры. На месте подал документы и полчаса ждал, до назначения. Сидел на лавке и думал, куда меня.